Колыбельные песни, самые мирные песни на земле. Но это не простая колыбельная. Она обращена к ребенку, чьи родители погибли во время кровавого переворота. Сколько таких сирот сегодня в Чили? Малыш, тебе сейчас нужно много спать, чтобы вырасти большим и стать сильным. Спи, малыш, и знай, что ты не сирота. Имя твоей матери — Родина, а твоим отцом стал народ. Patria.